«Очень разумно!» – звонил он из метро, так что и это направление расследования зашло в тупик. «Вот ведь не повезло! А в бумагах генерала вы ничего о нем не нашли? Ни словечка! А я просмотрел каждый клочок, каждый обрывок. Кстати, вы давно виделись с Джорджем? Позавчера? А что?» «Мне показалось, он ведет себя как-то странно. Я заглянул к нему вчера, а Джордж, ну, жаловаться, что за ним следят или что-то в этом роде». «Следят? Ну да, ходят по пятам. Преследуют. Вроде как бедолаг в детективных книжонках. Боюсь, вся эта история действует ему на нервы». «Надеюсь, старина Джордж не спятит? Шейли и без того не сладко приходится. Славная она женщина». «На диво славная», — согласился Уимзи, — «и всей душой к нему привязана». «Ага, вкалывает из последних сил. Весь дом на ней держится. Если честно, то не знаю, как бедняжка терпит его выходки. Разумеется, супружеские пары вечно бронятся да припираются, но уж присутствие посторонних надо бы вспомнить о приличиях. Что за дурной тон грубить жене при гостях? Так вот и хочется устроить ему нагоней». «В его положении и святой выйдет из себя», — отозвался Уимзи. «Получается, что жена его содержит, а я знаю, что для Джорджа это что нож острый». «Вы думаете? Мне казалось, что для Джорджа такая зависимость вроде как в порядке вещей. А стоит бедной женщине ему напомнить, и Джордж думает, супруга нарочно сыпет соль ему на раны». «Ну, разумеется, напоминания ему неприятны. Но и миссис Фентиман, между прочим, при мне отпустила резкость другую». «Да уж, наверное. Просто беда с Джорджем. Совсем не умеет сдерживаться. И никогда не умел. Надо бы ему взять себя в руки и выказать хоть немного признательности. А то он, похоже, думает, что раз Шейли приходится работать наравне с мужчинами, такие уже и не нужны ни учтивое обращение, ни нежности. Ну, все такое, до чего так падки женщины». Всегда расстраивался, глядя на супружеские пары. «И почему это недавние влюбленные становятся такими грубиянами?» — вздохнул Уимзи. «Но, наверное, это неизбежно. Странный народ эти женщины. Им и вполовину не так важны честность, верность. А я уверен, что брат ваш в избытке наделен и тем, и другим. Как открывание дверей и всякие там спасибо. Я уж сколько раз замечал». «Мужчине следует проявлять учтивость по отношению к жене в не меньшей степени, чем к невесте», — добродетельно изрек Роберт Фентиман. «Конечно, следует. Да только так не бывает. Наверное, есть на то причина, нам неведомая», — отозвался Уимзи. «Я, знаете ли, расспрашивал людей. А все это моя обычная любознательность. И мужья обычно фыркали и уверяли, что их супруги – женщины разумные и принимают их любовь как нечто само собой разумеющееся. Но мне благоразумие женщин почему-то не верится, тем паче после долгого общения с мужьями». Оба холостяка удрученно покачали головами. «На мой взгляд, Джордж ведет себя как раз последний негодяй», – проговорил Роберт. «Но, может, я к нему слишком суров. Мы вообще-то никогда не ладили. В любом случае, женщин я не понимаю. И не пытаюсь понять. И все-таки это мания преследования или как ее там? Дело другое. Ему нужно показаться врачу». «Безусловно, нужно. Надо бы нам за беднягой поприглядывать. Ежели столкнусь с ним в Беллоне, то поговорю по душам и попытаюсь выяснить, в чем дело». «В Беллоне вы Джорджа не встретите. С тех пор, как заварилась вся эта каша, он обходит клуб стороной. Кажется, работу ищет. Он поминал что-то насчет этих автомобильных магнатов на Грейт Портленд Стрит. Дескать, им продавец нужен. С машинами он недурно управляется, знаете ли. Надеюсь, место ему достанется. Даже если платят там мало, работа пойдет Джорджу на пользу. Ему просто необходимо развеяться. Ну что ж, я, пожалуй, побреду. Еще раз спасибо. Если разыщите Оливера, непременно сообщайте». «А как же?» Поразмыслив секунду-другую на ступеньках, Уимзи покатил прямиком в Скотланд-Ярд. А там его сразу же проводили в кабинет детектива-инспектора Паркера. Паркер – коренастый, широкоплечий мужчина лет 40, с ничем не примечательной внешностью. В самый раз для сыскной работы. Пожалуй, приходился лорду Питеру самым близким, в известном смысле единственным близким другом. Эти двое вместе раскрыли немало дел – и каждый уважал таланты другого, хотя более не схожих характеров свет не видывал. В этой паре Уимзи был Роландом – стремительный, порывистый, безрассудный, артистичный мастер на все руки. Осмотрительный, благоразумный, основательный Паркер играл роль Оливье. Ум его не воспринимал ни искусства, ни литературы. Свободные часы упражнениями ему служили доктрины протестантской церкви. Пожалуй, одного только Паркера никогда не раздражала манерность лорда Питера. А Уимзи, в свою очередь, платил ему искренней привязанностью, столь несвойственной для его сдержанной натуры. «Ну, как оно?» «Недурно. Я к тебе с просьбой». «Да ну! Ну да, черт тебя дери! А что, бывали случаи, чтобы я заходил просто так? Не кликнешь ли кого-нибудь из этих твоих экспертов-графологов? Мне нужно установить, одной ли рукой начертаны эти каракули». И Уимзи выложил на стол с одной стороны пачку использованных чеков, а с другой – листок, найденный им в библиотеке клуба Беллона. Паркер изогнул брови. «А тут ведь еще отменный набор пальчиков. Что это такое? Поддельный документ? Нет, ничего подобного. Я просто хочу знать, не тот ли самый тип, что выписывал чеки, набросал и эти заметки?» Паркер позвонил в колокольчик и вызвал к себе мистера Коллинза. «А ведь речь, по всему судя, идет о кругленьких суммах», — заметил детектив, восхищенно просматривая листок. «150 тысяч для Р, 300 тысяч для Дж. Счастливчик этот Дж. Кто такой Дж? 20 тысяч здесь и 50 там. Что это еще за богатенький приятель? А, Питер? Ну, это долгая история. Собственно говоря, ее-то я и собираюсь тебе поведать, как только ты разберешься со своей корзинкой». «Ах, вот как! Тогда постараюсь не откладывать дела в долгий ящик. Собственно говоря, мне вот-вот должны сообщить нечто важное».